Когда она была выпущена, то стала настолько популярной, что почти каждый торговец немедленно подал заявку на приобретение. Теперь торговцам не нужно было беспокоиться о том, чтобы носить с собой огромную сумму денег и золота. Случаи грабежа значительно сократились. Она оказалась настолько эффективной, что даже упрямый старик Анаки был вынужден отбросить свои старые привычки и принять влияние этой карты. Цунади вспоминает встречу Изуны с Анаки, когда старому дураку пришлось съесть свои слова и умолять Изуну исключить его из черного списка. Конечно, этот старый ублюдок должен пролить кровь, прежде чем примириться с Изуной. В конце концов, не только он, но и многие страны пытались воспроизвести карточную систему и банковскую систему, найденные Изуной. Некоторые даже дошли до того, что похитили нескольких экспертов по печати Фуиндзюцу из нескольких стран, чтобы расшифровать печать Фуиндзюцу на карте. В конце концов, они взорвали себя. Цунади разразилась смехом, когда в адрес Изуны прозвучало несколько обвинений в терроризме. «Постарайся влить свою чакру в эту карту», — напомнила Мей. Цунади вливает свою чакру в карту. На карточке появляется печать Фуиндзюцу и обволакивает тело Цунади. Пользователь подтвержден. Цунади Синджу. Активация предварительной черной карты серийный номер 7. Пожалуйста, капни каплю крови на карту. Во. Цунади чуть не выронила карту от удивления. Что это за голос в моей голове, а также что это вообще за штука? Как оно вообще разговаривает? Она тщательно осматривает карту. Это продвинутая формация Фуиндзюцу, разработанная Изуной. Я не понимаю принцип, лежащий в его основе. Но Изуна назвал это карточкой банкомата. Когда я спросила его, что значит банкомат, он сократил это слово до деньги в любое время. Мей объяснила Цунади назначение карты. Взгляни на мою. Мей протягивает Цунади похожую карту. Она кусает большой палец и капает капли крови на карту. Мне нужно 300 тысяч рё. Она слегка бормочет. На карте появляется небольшой круг вызова, а в нем пачка денег. Глаза Цунади расширяются до предела. Она тут же кусает большой палец и капля крови капает на карту. Пользователь подтвержден. Цунади Синджу. Уровень полномочий. Администратор третьего уровня. Привилегии администрации. Доступ ко всем фондам банка Каны. Защитный барьер Фуиндзюцу. Я не хочу ничего слышать. Просто дай мне 100 тысяч. Нет, 500 тысяч рё. Цунади в восторге потрясла своей картой. Мей и Шизуне безмолвно смотрит на нее. Тогда я позволю тебе самостоятельно разобраться с остальными функциями этой карты. После церемонии закрытия Джоуни на Киригакуре и Сунагакуре отправляются в свои деревни. Теперь настало время для уборки. Какаши, Гай и остальные Джоунины беспомощно смотрят друг на друга. Кто возьмет на себя ответственность? Все они смотрят друг на друга. Каждая из их команд Генинов и Чунинов получила ту или иную награду и поэтому освобождена от обязанности уборки. Давайте бросим жребий, предлагает Куринай. Как обычно, Какаши и один из членов кланов Юга и Учиха кивают головой. Использование ваших дадзюцу или гендзюцу запрещено. Остальные джоунины уставились на них. Во время предыдущих нескольких уборки члены клана Учиха их Юга обманывали глазами. Даже члены клана Нара манипулировали своим жребием с помощью теней, оставляя уборку другим шиноби. Все тянут жребие и ждут результата. После подсчета результатов Какаши смотрит на свой жребий. В конце концов, я все равно победил. Остальные члены группы уставились на него. Как мы можем поверить, что ты не обманывал? Ну, ребята, вы поверите мне, если я скажу, что ничего не делал? Нет. Коллективный ответ почти оглушает его уши. Хорошо, я помогу вам, ребята, с уборкой. Какаши покачал головой. Я действительно не жульничал. Мне просто повезло. Как обычно, в нескольких километрах от Канахи, члены Акацуки собираются на вершине холма. Большинство шиноби на границе отступили в Канаху, поэтому проникнуть в страну огня не составило труда. Кисами оглядывается по сторонам. Самое время для взрывов. Дейдара похлопывает взрывного воробья. Это тот момент, когда оборона Канахи находится на самом низком уровне. Они только что закончили свой ежегодный фестиваль, а остальные деревни уже покинули Канаху. Мы ударим по ним, когда их бдительность будет ослаблена, и захватим девятихвостого и однохвостого. Пин спокойно смотрит в сторону Канахи. Глава 377. Атака штурмом Акацуки. Хватит болтать. Пора приниматься за работу. Пин упрекает Дейдару. Хорошо, я займусь этим. Дейдар раскрывает ладони и выпускает из них стаю глиняных воробьев. Воробьи взлетают в небо и разлетаются. Дидара закрывает один глаз и делится своим видением с воробьями. Высвобождение взрывы. Мультидение смерти. Он разведывает периметр Канахи с помощью своих мини-воробьев. Здесь 7 разведывательных башен и 4 различные патрульные базы. Он отмечает местоположение на карте. Возьмите по башне. Я займусь патрульными базами. Пин жестом указывает на оставшихся членов Акацуки. Дидара, следи за действиями шиноби с помощью своих мини-воробьев. Не дай никому сбежать. Дидара в ужасе прищелкнул языком. Когда наступит очередь взрывать. Хорошо, хорошо, я сделаю это. Он закрывает один глаз и продолжает наблюдать за действиями шиноби патруля Канахи. Тоби отделяется от группы. Я уйду первым. У меня есть определенные дела. Тоби искривляется по спирали и направляется в сторону Канахи. Он смотрит на барьер вокруг Канахи. Этот хлипкий барьер не помешает мне проникнуть в Канаху. Зицу также входит в землю и следит за действиями Акацуки. Давно пора. Наш план делает еще один шаг вперед. В это же время внутри штаб-квартиры Иньо. Некоторые пульсации распространяются по системе ЦПС, находящейся в центре комнаты. На карте появляются многочисленные желтые точки. Некоторые точки очень маленькие, другие – больше. Одна конкретная точка почти размером с шарик для пинг-понга. Обнаружены неопознанные цели. Система ЦПС оповещает всю деревню о появлении многочисленных сообщений в штаб-квартире Анбу, полиции Канахи и центре разведки и расследования Канахи. В штаб-квартире Анбу Итачи, инструктирующий своего подчиненного, хмурится. Он быстро входит в комнату наблюдения, чтобы проследить за ситуацией. Тревожный сигнал оповещает Минато, Цунаде, Мей, Джираю и Кушину, которые обсуждают важные дела в кабинете Хокаге. В чем дело? Почему система ЦПС выдает сигнал тревоги? Цунаде нахмурилась. Дай-ка я проверю. Кушина достает свиток из своего хранилища. Она открывает свиток и кладет его на стол. В центре свитка находится огромная печать. Кушина кусает большой палец и капает капли крови на печать. Свиток излучает яркий свет, и из центра свитка поднимается небольшая прозрачная сфера. На сфере появляются многочисленные желтые точки. Есть брешь в барьере. Множество неопознанных целей проникли во внешний периметр Канахи. Аналогичная ситуация происходит в штаб-квартире полиции Канахи. Шисуи смотрит на многочисленные желтые маячки на карте. Вы видите на экран маяки близлежащих башен и патрульных баз. Также проинформируйте их о ситуации. На карте появляются многочисленные зеленые маркеры. Это шиноби, присутствующие в зоне патрулирования. Один за другим зеленые маяки медленно исчезают с карты. Выражение лица Шисуи становится мрачным. Пометьте эти цели как враждебные и объявите тревогу всем командам безопасности. Канаха атакована. Он отдает приказ начальнику группы наблюдения полиции Канахи. Шисуи вызывает своих помощников Исао и Ацуши. Глава 207. Джинчуруки песка. Исао, Ацуши. Следите за действиями врагов. Также держите все команды в состоянии готовности и помогите другим командам эвакуировать гражданских в случае чрезвычайной ситуации. Я отправлюсь в кабинет Хокаге, чтобы обсудить ситуацию с леди Цунаде. Шисуи отдает им ряд приказов. Да, господин. Исао и Ацуши отдают честь. Шисуи выбегает из здания полиции Канахи. Итачи также отдает ряд команд своим членам Анбу и направляется к кабинету Хокаге. Внутри кабинета Хокаге. Цвет маяков на сфере становится красным. Выражение лица группы становится мрачным. Это вражеская атака. Цунаде тут же прикусила большой палец, сделала серию знаков рукой и хлопнула ладонью по столу. Под группой появляется печать телепортации. Вся группа исчезает из кабинета Хокаге и вновь появляется в штаб-квартире Иньо. Они быстро входят в комнату наблюдения. Кушина быстро активирует визуальный канал системы ЦПС. На них появляются многочисленные изображения членов Акацуки, атакующих разведывательные башни и патрульные базы. Проклятие! Это члены Акацуки. Как они посмели напасть на Канаху? Цунаде скрежетнула зубами. Они должны быть здесь из-за однохвостого и девятихвостого. Кушина скрежещет зубами. Перед тем, как Изуна пропал без вести, он сумел извлечь однохвостого из Гаары по просьбе последнего. Гаара впал в коматозное состояние на месяц, но смог выжить после извлечения хвостатого зверя благодаря освобождению жизни Изуны. В настоящее время однохвостый и половина девятихвостого запечатаны в изолированном пространстве внутри храма Узумаки, расположенного в районе клана Узумаки. Минато активирует вторичную и третичную защиту защитного барьера. Также активируй печать блокировки пространства. Мы не можем позволить этим преступникам войти в Коноху, иначе они могут сравнять с землей всю деревню. Джирая замечает фигуру Яхика в визуальном канале. Он делает глубокий вдох, чтобы успокоить свои эмоции. Я и представить себе не мог, что этот день настанет. Это моя вина как учителя, и я готов взять на себя ответственность за это. Джирая, не будь безрассудным. Сначала дождись других. Джирая исчезает из штаб-квартиры Иньо. Черт бы его побрал. Он никогда никого не слушает. Цунади ударила кулаком по стене обсерватории. Шисуи и Итачи тоже заходит в помещение. Вовремя. Минато быстро объясняет Ду эту ситуацию. В настоящее время 14 членов Акацуки Сиютхаас во внешнем периметре Конохи. Мы возвели защитный барьер, построенный Изуной. Но это лишь временная мера. Мы не можем прятаться внутри деревни, как черепаха. Подбирайте противников, исходя из их сильных и слабых сторон. Мы будем контратаковать. Учитывая уровень угрозы членов Акацуки, отправка других шиноби увеличит число жертв. Сообщите Какаши и Гаю, чтобы они вступили в бой. Минато немедленно отдает ряд команд. Также сообщите Наруто и Саске. Эти двое достаточно сильны, чтобы справиться с противниками такого уровня. Но Минато, эти двое здесь для... Кушина пытается спорить с ним. Нет, Кушина, мы не можем позволить Наруто вечно жить под нашей Сезуной защитой. Он тоже шиноби, который рискует своей жизнью, чтобы двигаться вперед. Кроме того, он не так слаб, как ты думаешь, уверяет ее Минато. Внезапно два красных маячка появляются в опасной близости от внутреннего периметра Конохи. Местонахождение маяка находится почти у входа в деревню Коноха. Кто-то сумел проникнуть так далеко в деревню. Глаза Цунади сузились. В их поле зрения появляется изображение шиноби в желтой маске. Он. Я позабочусь о нем. Минато прерывает Кушину. Пожалуйста, не будь к нему слишком строг. Кушина произносит эти слова, прежде чем переключить свое внимание на визуальные каналы. Кушина, я вернусь в офис Хокаге, чтобы управлять защитным барьером деревни и выполнять свои обязанности как Хокаге деревни. Цунади также исчезает из обсерватории, за стеной Конохи. Тоби выталкивается из своего измерения Камуи. Что это? Он замечает слой прочного невидимого барьера, блокирующего вход в Коноху. Он использует свой Камуи, чтобы обойти барьер, но его отталкивают. Формирование космического замка. Зицу выскакивает из земли и делает замечание. Ты знаешь об этом? Тоби повернулся к Зицу. Это чрезвычайно продвинутая формация Фуиндзюцу. Мы столкнулись с подобной печатью в руинах Ацуцуки. Потребуется много усилий, чтобы преодолеть эту печать, заметил черный Зицу. Неужели нет никакого способа обойти это? Спрашивает Тоби. Нет, никто из нас не является экспертом в Фуиндзюцу. Мы можем сломать это только с помощью грубой силы. Он качает головой в знак отрицания. Это не входило в наш план. Может, это мера, оставленная Изуной Учихой? Пробормотал Тоби, доставая из своего хранилища странный зеленый кристалл. В кристалле есть три зеленых маячка. Два из них расположены в одном и том же месте, а третий маячок мчится к ним. Три сигнала, Тоби нахмурился. Смотрите, сигнал девятихвостого очень слабый. Судя по всему, он разделен на две половины, заметил Зицу. Давайте пока отступим и объединимся с Пейном. Похоже, мой план по захвату хвостатого зверя и уничтожению Конохи нуждается в небольшом пересмотре. Обито готовится покинуть территорию, используя свой Камуи. Давно не виделись, Обито. Внезапно позади него появляется желтоволосая фигура. Не успел Тоби закончить телепортацию, как его отправляют в полет сильным ударом по спине. Глава 378. Атака штурма Акацуки 2. Внутри штаб-квартиры Иньо. Кушина проверяет положение всех маяков. У противника есть дозорные, следящие за активностью шиноби Конохи. Я активирую способность барьера против рекогносцировки. Она записывает в воздухе несколько печатей Фуиндзюцу и вводит их в сферу. Молния сверкает в небе по всему внешнему периметру Конохи. Она уничтожает всех наблюдательных воробьев Дейдары. Устройство на левом глазу Дейдары разлетается на части. Враг заметил наше присутствие. Он сразу же предупреждает других. Все пошло не по нашему плану. Но наша цель остается прежней. Пин сжимает лоб шиноби и вытягивает из него информацию. Девятихвостый только что вернулся в Коноху. Как удачно. Остальные пути собираются у позиции пути Девы. Мы будем придерживаться нашего предыдущего плана и проникнем в Канаху двумя командами. Наша тактика – отвлекающий маневр и поиск. Отвлекающая команда будет состоять из пути Асуры, пути Прета и пути Зверя. Команда поиска будет состоять из пути Человека, пути Нараки и пути Девы. Он поворачивается к Конан. Конан, ты будешь частью команды поиска с путем Дева. Я поняла. Путь Девы поворачивается к Конан. С этого момента мир познает боль. Остальная часть Пейна готовится к запуску пути зверя внутри деревни. Подождите. Зицу извергается из земли. Вход в Канаху заблокирован очень мощным барьером. Невозможно войти в Канаху, не преодолев барьер. Путь Девы нахмурился. Что насчет Мадары? Удалось ли ему проникнуть в деревню? Нет, в этом районе находится пространственно-блокировочное уплотнение. Любой вид пространства-времени, неразрешенный печатью, бесполезен внутри барьера. Единственный способ прорвать его – грубая сила. Кроме того, Мадара связан с желтой вспышкой. Зицу предоставляет информацию. Проинформируйте других, нам нужно внести изменения в наш план. Пин достает темную черную сферу. Мне нужна подготовка, чтобы применить Бзюцу. Защищай меня до тех пор. Путь Девы сжимает ладонь со сферой в центре. Он начинает вливать чакру в черную сферу. В это же время Джирая прибывает на позицию Пейна. Нагата, Конан, прекратите то, что вы сейчас делаете. Еще не поздно повернуть назад. Когда он, глаза пути Девы слегка расширились, так как он не смог почувствовать присутствие Джирая. Сенсей, Шиноби не должен так легко раскрывать свое положение перед врагами. Перед Джираей проплывают многочисленные бумаги оригами. Конан, я никогда не считал тебя своим врагом. У меня нет намерения сражаться с тобой, если ты сейчас же развернешься и уйдешь, иначе. Иначе, что сенсей? Конан сверкнула глазами на Джираю. Вы, Шиноби Канахи, тоже убьете нас, как убили невинных граждан Мегакури. Конан, ты знаешь обо мне. В намерение Канахи никогда не входило развязывать войну. Это Ами первое начало ее. Джирая беспомощно вздохнул. Ами, вы говорите, тогда почему вы, Шиноби Канахи, должны убивать каждого невинного мирного жителя Ами, которого вы встретили? Ваши Анбу создали кровавую реку на улицах Ами. Стены Ами окрасились в красный цвет от жестоких рук ваших гражданских из Канахи. А теперь вы говорите, что Канаха никогда не собиралась начинать войну. Конан упрекает Джираю. Конан, это все был злой план Данза. Он уже заплатил за свои грехи. Какое отношение невинные мирные жители Канахи имеют к греху одного человека? Джирая пытается успокоить ее. Невинные, говоришь, мир, которым наслаждается народ Канахи, был заработан кровью невинных детей Ами. Сенсей, знаете ли вы, что души всех тех невинных граждан все еще страдают в аду, требуя возмездия? Сенсей, мир никогда не был вариантом. Многочисленные бумажные оригами собираются вокруг нее и формируют бумажные копья. Бумага на копье затвердела и устремилась к Джирае. Джирая быстро уворачивается от направленных на него копий. Копья вонзаются в землю, образуя на ней многочисленные кратеры. Конан поднимает левую руку. Несколько бумажек собираются позади нее, образуя гигантские сюрикены. Шквал копий и сюрикенов атакует Джираю. Почему все должно быть именно так? Джирая щелкнул языком. Он хлопает в ладоши и делает несколько быстрых знаков рукой. Стиль огня. Огненная пуля. Джирая извергает изо рта гигантскую огненную пулю. Пламя охватывает бумажные копья и сюрикены и превращает их в пепел. Что? Шквал ракетных снарядов взрывается на позиции Джираи. Пыль и дым поднимаются на его позиции. Из пыли и дыма выпрыгивает белая фигура. Игла Дзидза. Длинные белые шипастые волосы обвивают Джираю, как броня. Волосы снова укорачиваются, открывая фигуру Джираи. Это твое решение, Нагата? Джирая пристально смотрит в глаза пути Дева. Значит, ты знал о нас. Путь Дева сужает глаза. Нагата, ты был самым кротким из троих. Но теперь, люди меняются со временем, сенсей. Кровь моих друзей пробудила мои глаза на непостоянство этого мира, где жизнь еще более хрупка, чем стекло. Мир в этом жестоком мире – всего лишь несбыточная мечта. Этому миру нужно спасение, этому миру нужна боль. Даже глупый ребенок может вырасти правильным, когда узнает, что такое боль. Знание боли управляет мыслями и решениями человека. Мир, купленный ценой страдания и жертв невинных, сделал 5 наций глупыми и бездумными. В своем слепом высокомерии они забыли о боли других. Но теперь я хочу, чтобы они почувствовали эту боль, подумали о боли, приняли боль и познали ее. Любой, кто встанет на нашем пути, погибнет, даже если это будешь ты, сенсей. Пудевы направляет свой убийственный взгляд на Джирая. Джирая делает глубокий вдох и вздыхает. Все не должно было обернуться таким образом. Но как твой сенсей, я преподам тебе последний урок. Джирая и путь зверя хлопнули ладонью по земле, суммирующие дзюцу. Вместе нахождения остальных членов Акацуки. Члены Акацуки поворачиваются в сторону местонахождения Пейна и Джирая. Это направление нашего лидера. Похоже, идет битва. Пхидан облизнул губы. В центре группы появляется фигура. Умри. Пхидан замахивается топором. Адивдара посылает в фигуру свою взрывную птицу. Подождите, ребята, это я. Белый Зицу поспешно поднимает руку. Топор останавливается на волосок от шеи Зицу, а взрывная птица пролетает мимо его головы. Ты удивил нас, Зицу. Ты мог погибнуть там. Дивдара убирает руки. У меня есть срочная информация и приказ для всех вас. Коноха обнаружила нас, тем самым сорвав наш план. Настало время для плана П. Все вы займете соответствующие позиции вокруг границ Конохи. Лидер собирается использовать запрещенное дзюцу, которое мы практиковали ранее. Что за чертова трата времени? Я даже не успел ничего взорвать. Дивдара хмыкнул и создал глиняного волка. Он запрыгивает на него и мчится к своей позиции. Еще одна упущенная возможность заработать много денег. Кокузу ворчит и идет в другом направлении. По крайней мере, я смогу получить немного денег за трупы шиноби Конохи. Пхидан смотрит в сторону Конохи и возносит молитвы своему богу Яшину. Ваш набожный верующий сейчас предложит вам души всей этой деревни. После того, как все ушли, Зицу молча смотрит на Коноху, запоминая весь инцидент. Неразрушимый барьер Конохи был фактором, который мы забыли учесть в наших планах. Однако неожиданный выигрыш от руин клана Ацуцуки – идеальный инструмент для этой ситуации. Занавес шоу смерти вот-вот упадет. Он входит в землю и исчезает со своего места. Глава 379. Атака штурмом Акацуки 3. Все члены Акацуки заняли углы восьмигранника вокруг деревни Листа. Зицу разделились на две половины и заняли оставшиеся два. Один за другим, каждый из них сделал определенные знаки руками и достал из кармана маленькую хрустальную сферу. Восьмеричная триграмма, охватывающая формация 4 ин 4 ян. Они влили свою чакру в сферу. Шар, левитирующий в воздухе, медленно поглощал чакру из окружающей среды, завершая формацию. Ускорьте процесс с помощью чакры хвостатого зверя. Из земли выскочил клон белого Зицу. Каждый член Накацуки достал маленькую бусину Магатама, вливая в нее чакру. Хрустальная бусина жадно поглощала чакру из бусины, быстро расширяясь. Хрустальные бусины достигли огромных размеров и оказывали сильное гравитационное притяжение на землю. Камни, пыль, мусор, деревья и всевозможные окружающие предметы поднялись в воздух и слились с гигантской клубящейся массой чакры. В воздухе образовались небольшие шарообразные камни. На членов Акацуки, находящихся непосредственно под дзюцу и являющихся инициаторами дзюцу, сильное гравитационное притяжение не влияло. Мощные ударные волны распространились по Конохе в виде землетрясений. Внутри штаб-квартиры Иньо, Кушина заметила 8 различных узлов чакры в системе ЦПС. Выражение ее лица стало серьезным, и она немедленно отправила сообщение всем членам Иньо. Акацуки планируют что-то большое. Вы все, должно быть, почувствовали огромный всплеск чакры. Что бы они ни планировали, это не очень хорошо для нас. Остановите их любой ценой. Хорошо, ответили члены Иньо, включая Какаши, Гая, Шисуи, Итачи, Наруто и Саске. Кушина также изменяет защитный барьер и накладывает гендзюцу на жителей деревни, чтобы предотвратить их панику. Эвакуируйте гражданских в ближайшее безопасное убежище, на всякий случай, передает она Цунаде. Внутри деревни Цунаде подает сигнал, чтобы собрать всех шиноби деревни. Множество шиноби проносятся по улицам и крышам и собираются перед офисом Хокаге. Гражданские прекращают свою деятельность и смотрят на офис Хокаге. «Мама, что происходит? Почему так много людей бегает по улицам?» Один из гражданских детей спрашивает свою мать. Женщина подхватывает ребенка и спешит к своему дому. Должно быть, что-то случилось, раз Хокаге сама созвала всех шиноби. Она входит в свой дом и закрывает дверь. Несколько минут спустя, по улицам Конохи разносится объявление. Это экстренная учебная тревога. Всем детям, женщинам, пожилым людям и гражданским лицам, пожалуйста, эвакуируйтесь в ближайшее убежище. Повторяю, это учебная тревога. Всем детям, женщинам. Почему опять так рано? Лавочник поспешно закрывает свою лавку, хватает свою коробку с драгоценными вещами и засовывает ее в одежду. Я даже не подсчитал свою прибыль от сегодняшней продажи. Фестиваль закончился всего несколько часов назад. Другой владелец магазина тоже закрывает свою лавку и выходит с такой же коробкой. После инцидента, произошедшего в Канахе, деревня взяла за правило каждые 3 месяца проводить учебную эвакуацию. Изуна предложил эту идею, чтобы подготовиться к будущим событиям. Улицы вскоре становятся пустынными, так как все гражданские эвакуируются в близлежащее убежище. В деревне расположено 5 аварийных убежищ. На поверхности находится офисное здание, а здание убежища расположено под землей. Каждое убежище имеет отдельный барьер от деревни, и управлять им можно только изнутри барьера. Только тот, у кого есть ключ от барьера, может развеять его снаружи. Барьер убежища достаточно прочен, чтобы выдержать одно точечное дзюцу высвобождение обливиона от Изуны, после чего барьер рассыпается и рассеивается. Шиноби и сотрудники полиции Канахи поддерживают общественный порядок, сопровождая людей в убежище. На крыше бюро расследования и разведки Канахи главы различных кланов окружают Цунаде. Они ищут ответы. Фугаку и Хиаши активируют свои дадзюцу и смотрят на барьер. Это гиндзюцу может обмануть других, но от наших глаз оно не ускользнет. Они оба видят сквозь гиндзюцу, наложенное на всю деревню. Это гиндзюцу является превентивной мерой для поддержания общественного порядка и предотвращения массовой паники. Цунади показывает на свиток, который дала ей Кушина. Посмотрите на это. На визуальном канале появляется несколько изображений массивных левитирующих каменных сфер размером с гору. Что, что это? Глаза глав кланов расширились при виде этого зрелища. Каждый из них глотает слюну, представляя себе последствия падения такого тела на деревню. Это будет полное уничтожение. Подобные мысли появляются в их сознании. Несколько человек могут выжить благодаря своему мастерству, но все равно цена будет слишком велика. Кто именно нападает на деревню? Нынешний глава клана Сарутоби набрался храбрости и задал вопрос. Новый глава клана Сарутоби, родственник 3-го Хокаге, он также имеет некоторые достижения в предыдущих 2 войнах и поэтому хорошо известен среди жителей деревни. Это Акацуки. Цунади признает его и отвечает. Акацуки. На лицах некоторых глав кланов появилось замешательство. Разве это не разношерстная преступная организация, состоящая из нескольких шиноби С-ранга? Как они могут быть такими подлыми? Глава клана Курама сглотнул слюну, глядя на массивный метеор, левитирующий в воздухе у внешнего периметра его клана. Должно быть, они используют силу пойманного хвостатого зверя, чтобы выполнить такое масштабное дзюцу. Фугаку размышляет, вспоминая недавние действия Акацуки с предыдущей встречи. Предыдущая конфиденциальная встреча была ограничена только престижными кланами Канахи, которые внесли значительный вклад в процветание деревни. Значит, Акацуки стояли за инцидентом с пропавшими хвостатыми зверями, остальные главы кланов узнали правду. Тогда значит ли это, что они здесь из-за 9-хвостого? Задается вопросом один из лидеров клана. Если мы передадим им 9-хвостого, оставят ли они нас в покое? Один из робких вождей клана высказывает свое мнение. Выражение лица Цунади становится крайне уродливым, когда другие главы малых кланов соглашаются с этим мнением. Да, если мы отдадим 9-хвостого, то остальным жителям деревни не придется сталкиваться с таким ужасающим дзюцу. Другой глава клана согласен с предыдущим главой клана. Да, мы согласны с ним. В конце концов, 9-хвостый – это всего лишь инструмент, захваченный владыкой Хаширамой для защиты деревни. Если мы можем обменять его на мир и избежать резни, то мы должны без колебаний отдать его. О, нет, главы кланов, которые были участниками предыдущей конфиденциальной встречи, немедленно отступают назад. Цунади пробивает крышу и сносит все здания. Ее сердце пылает от ярости. Она поворачивается к Шикаку и извиняется. «Прошу прощения, у меня просто рука соскользнула». Шикаку сглатывает слюну и кивает. Под струйками стекает по лбу всех шумных глав кланов. Они закрывают рот и в ужасе смотрят на Цунади. Цунади успокаивает свои эмоции. Шизуни передает ей ткань. Цунади вытирает кровь с кулака, которая мгновенно заживает. Она использовала свою чистую грубую силу, чтобы разрушить здание. В ее атаке не было задействовано никакой чакры. Все главы кланов снова узнали о ее мастерстве. Цунади поворачивается к шумящим главам кланов и сужает глаза. Я бы, может, и простила их, но есть кто-то, кто не простит. Она поднимает голову и смотрит в небо. Остальные вожди клана тоже поднимают голову и смотрят на небо. С неба падает молния и охватывает группу шумных лидеров клана. Молния сильно бьет их током, оставляя после себя обугленные и бессознательные тела. Изображение на свитке меняется, и на нем появляется разъяренное лицо Кушины. Как они смеют даже думать о том, чтобы отдать Наруто этим преступникам? Мы с мужем пожертвовали жизнью ради этих мерзких ублюдков, а они все еще думают использовать моего сына, чтобы спасти свои шеи. Непростительно, абсолютно непростительно. Это всего лишь мягкое наказание для них. Они еще не мертвы. После того, как этот инцидент закончится, я им устрою разнос. Гневное лицо Кушина исчезает, чтобы показать предыдущее изображение. Остальные главы кланов глотают слюну и беззвучно молятся. Мы были достаточно мудры, чтобы держаться подальше от этих кланов. Некоторые из кланов, имевших с этими кланами вспомогательные отношения, решили разорвать с ними связи. Никто из глав кланов не хочет обижать красного демона деревни, единственного человека, способного в настоящее время манипулировать сложным защитным барьером Конохи. Они не хотят, чтобы их кланы поразила карающая молния. Похоже, что после этого инцидента в иерархии Конохи произойдут огромные изменения. Молча думают главы кланов, возвращая свое внимание на визуальный экран. Глава 380. Атака штурма Макацуки 4. Итак, что мы должны делать, Хокаге сама? Мы должны помешать им завершить их запрещенное дзюцу, спросил Хиаши. Но как мы должны их остановить? Попытка одолеть их числом приведет лишь к большим потерям, если они решат сбросить эту штуку на наших шиноби. Фугаку хмурится, аргументируя свою позицию против отправки шиноби. Мы тоже не можем сидеть сложа руки и смотреть, как они заканчивают то, что делают, возразил глава клана Инузука. Главы кланов поставлены перед дилеммой. Только Фугаку сохраняет спокойное выражение лица. Несколько минут назад он получил сообщение от Итачи и Саски о сложившейся ситуации. Он полностью доверяет возможностям своих сыновей. Его сыновья уже давно превзошли его. Давайте оставим ситуацию молодому поколению. Мы примем меры, если они не справятся. Фугаку указывает на визуальный канал, где члены Иньё противостоят членам Акацуки. Какаши противостоит клону Черного Зицу. Копируй шиноби Какаши. Это не тот противник, с которым я могу справиться в одиночку. Клон Зицу нахмурился. Однако, дзюцу почти завершено. Мне нужно лишь выиграть несколько минут. Это даже стоит того, чтобы пожертвовать этим клоном. Клон Зицу входит под землю и ищет возможность подло напасть на Какаши. В другом месте Гай сталкивается с Сосари. Благородный синий зверь Конохи здесь, чтобы надрать тебе задницу. Он выходит на поле боя, вращаясь в воздухе. Кто этот идиот? Сосари молча смотрит на выходку Гая. Никогда о тебе не слышал. Сосари качает головой. Он использует свое настоящее тело, чтобы противостоять Гаю. Ранее его марионетка Хираку была уничтожена во время нападения клана Учиха. Гай встает в стойку тайдзюцу и настороженно следит за движениями Сосари. Я испытаю его на прочность. Сосари достал из мантии свиток. С клубами белого дыма перед ним появляется марионетка третьего Кадзекаге. Я внес некоторые коррективы после предыдущего поражения. На этот раз я отомщу. Сосари вспоминает свое горькое поражение от рук Фугаку Учихи. На другом углу деревни Наруто сталкивается с Какузу. Какузу осматривает лицо Наруто и пытается вспомнить его фигуру. Ты даже не стоишь того, чтобы тебя убивать, парень. За тебя не полагается никакой награды. Послать взрослого сражаться со мной или Коноха деградировала до такой степени, что ребенок должен выступить на ее защиту. Лица глав кланов краснеют, когда они читают по губам разговор Какузу и Наруто. Меня одного достаточно, Даттибайо. Наруто принимает боевую стойку. Он настороженно следит за движениями Какузу. Какузу делает глубокий вдох и качает головой в знак сожаления. Похоже, шиноби Конохи забыли ужас моего имени. Я сражался против первого Хокаге и выжил. Неужели они действительно думают, что ребенок сможет остановить меня? Очень хорошо, это будет уроком для вас всех. Какузу хлопает в ладоши и делает какие-то знаки руками. Пусть начнется урок. В другом уголке Конохи Саски сталкивается лицом к лицу с Хиданом. Он узнает последнего по записям, оставленным Изуной. Значит, это бессмертный член Накацуки, его нельзя убить, даже разрубив на куски. Интересно, как Аматерасу справиться с ним. Кроме того, я должен избежать удара его клинка и не дать ему получить мою кровь. Хидан облизывает свою косу и с любопытством осматривает Саске. Юное отродье из Канахи. Я думал, они пришлют больше людей, чтобы сразиться со мной. Неужели я не настолько известен в пяти нациях? Ну, в этом есть и моя вина, ведь я убил всех, кто сражался против меня. Хидан озорно смеется и закидывает косу на плечи. Малыш, будь благодарен за свою жалкую жизнь, ведь скоро ты станешь подношением великому богу Яшину. Хидан закрывает глаза и молится Яшину перед началом битвы. Изунани-сан был прав. У всех этих членов Акацуки есть один или два незакрученных винтика. Саске обнажает свою катану, чтобы сразиться с Хиданом. На другом углу деревни Дейдара сидит на вершине валуна. Над его головой парит бусина Магатамы. Он гладит по голове глиняного волка, глядя на гигантскую левитирующую планетарную сферу над головой. Блин, лидер, конечно, страшный. Он может создать такую гигантскую скалу. Что будет, если он уронит его на что-нибудь? Это была бы крутая сцена. Он представляет себе картину, как этот холм падает на вершину деревни. Мой модернизированный с ноль, нет, высшее искусство с ноль, вероятно, создаст больший взрыв. Кстати говоря, это так скучно. Сколько времени это займет? За последние несколько недель я еще ничего не взрывал. Мое тело жаждет взрыва. Этот красноглазый ублюдок тоже здесь. На этот раз я разнесу его тело на атомы. В его теле вспыхивает сенсорная тревога. Он тут же спрыгивает с вершины скалы. Молниеносный клинок пронзает валун насквозь. Фух, меня чуть не разрубило пополам. Еще один световой клинок летит к бусине Магатама с огромной скоростью. Проклятие. Глиняный волк стремительно прыгает перед молниеносным клинком и блокирует его своим телом. Клинок молнии рассекает волка и останавливает его на своем пути. Итачи медленно выходит из леса. Это ты, ты. В глазах Дейдары появляется ненависть, когда он узнает Итачи. Он узнал красные глаза, которые несколько лет назад свысока смотрели на его искусство. Ку. Он разразился приступом смеха. А я-то думал искать тебя после того, как разобрался с Канахой. Но ты пришел ко мне по собственной воле. На этот раз, я верну тебе унижение, которое испытал в тот день, в 10, нет, в 100 раз. Он снимает козырек с левого глаза, открывая светящийся красный глаз. Тамо и в Шарингане Итачи вращаются, когда он проверяет сигнатуру чакры Дейдары. Его сигнатура чакры почти такая же, как и в предыдущий раз, только его резервы чакры немного улучшились. Однако, что с его глазом? Вокруг левого глаза Дейдары появляется пустота чакры. Кроме светящейся красной точки, Шаринган ничего не видит. Он настраивает свое око проницательности, чтобы рассмотреть особенность левого глаза Дейдары. Похоже, это какой-то механический протез, пересаженный в его левый глаз. Я не вижу ничего, кроме этого. Ты снова смотришь на меня сверху вниз. Да, эти глаза, они снова оценивают мое искусство. В глазах Дейдары появляется гнев. Умри с один. Дейдара взмахивает рукой и посылает в сторону Итачи стаю птицы насекомых из белой глины. Глиняные птицы взрываются вокруг Итачи, поднимая облако пыли и обломков. Умри, умри, умри. Дейдара продолжает посылать волну за волной взрывных глиняных птиц в сторону Итачи. Чувство тревоги пронзает его тело. Дейдара стремительно разворачивается и извергает изо рта глиняную многоножку. Глиняная птица блокирует кунай, нацеленный на его горло. Ты не сможешь снова обмануть меня тем же трюком. Левый глаз Дейдары сузился, чтобы показать Итачи. Гиндзюцу больше не действует на меня. Глиняная сороконожка обвелась вокруг Итачи. А теперь взрывай. Серьезно, чувак, почему мне так не везет? Другой белый клон Зицу уставился на фигуру Шисуи, медленно приближающуюся к нему. Почему это должен быть Шисуи Учиха, телепортист всех шиноби? Я даже бежать не могу, если захочу. Его техника прятаться в земле, как крот, довольно развита. Я уже седьмой раз вылавливаю его из земли. Шисуи молча смотрит на клона белого Зицу. Когда он входит в землю, я даже не чувствую его присутствия, не говоря уже о чакре. Такое ощущение, что он стал частью природы, когда входит в землю. Единственный способ выманить его оттуда, это атаковать плавающую сферу чакры. Шисуи раздраженно щелкает языком. Оценив ситуацию, он приходит к выводу. Я не могу просто уничтожить эту чакровую сферу. Как только я уничтожу контейнер, он взорвется как бомба и уничтожит большую часть внешней Канахи. Кроме того, есть еще эта массивная парящая скала размером с холм. Если я прекращу подачу чакры, Камень просто упадет на землю, разрушив при этом окрестности. В любом случае, это потеря для Конохи. Единственный способ остановить его – запечатать. Но запечатывание требует некоторого времени и подготовки. Он вступает в противостояние с белым клоном Зицу. Сначала я позабочусь о нем. Шисуи принимает решение и отказывается от любых попыток прервать Дзюцу. Глава 381. Атака штурмом Акацуки В. Пух, пух. Несколько облаков белого дыма поднимаются на поле боя. Ты собираешься сделать выбор, Джирая-кун? Фукасаку выходит из белого дыма вместе с Шимой. Так это один из детей пророчества предыдущего поколения. Шима смотрит в сторону пути Девы. Вжух. Порыв ветра развивает белый дым с поля боя. Это будет тяжелая битва. Гамахира вынимает свои два клинка, сталкиваясь с призывами Риннигана. Путь зверя вызывает широкий спектр своих призывных существ. В том числе он призывает гигантскую птицу с бурым клювом, гигантскую многоголовую собаку, гигантскую ящерицу с хвостом змеи, гигантскую панду, гигантского быка, гигантского носорога, гигантское ракообразное и гигантского сороконожку. Каким бы я ни был неуклюжим, в этой битве я постараюсь изо всех сил. Гамакин достает свой гигантский щит Сакудзуки и Сасумату. Эй, Джирая, после этой битвы ты должен угостить меня хорошим спиртным. Я хочу не меньше 100 бочек. Гамабунта вынимает свой гигантский меч Танта. Цена не подлежит обсуждению. Он направляет меч в сторону призывов Риннигана. Я второй раз вижу глаза мудреца, но его сила по-прежнему невероятна. Фукасаку поглаживает бороду, рассматривая Риннигана. Второй раз Шима и Джирая поворачиваются к нему. Ах, это была оговорка. Моя память помутнилась из-за старости. Не обращайте внимания. Фукасаку машет своей палкой, чтобы развеять их сомнения. Прости, Изуна-кун, я чуть не разоблачил тебя. Фукасака вспоминает свою последнюю встречу с Изуной. Флэшбэк Ножуцу. Изуна-кун, почему ты хочешь встретиться со мной наедине с великим жабьим мудрецом? Ба уже, наверное, зовет меня на ужин. Фукасака держит свою трость, когда входит в храм лягушек. Итак, где же я? Великий жабий мудрец медленно открывает свои глаза. Изуна-кун хочет сказать нам о чем-то очень важном. Он попросил меня быть свидетелем, чтобы не раскрывать содержание нашего обсуждения никому третьему, отвечает Фукасаку великий жабий мудрец. Он поворачивается к Изуне и кивает головой. Великий жабий мудрец, дедушка Фукасаку, вы, наверное, слышали о мудреце шести путей, верно? Да, я слышал. Фукасаку кивает головой. В нашей казне все еще хранятся некоторые реликвии со времен мудреца шести путей. Нет, давайте я перефразирую свои слова. Изуна поворачивается к великому жабьему мудрецу. Великий жабий мудрец, вы, должно быть, даже встречали мудреца шести путей. Хаем, удивление появляется на старом лице Фукасаку. Этот старый дурак никогда не говорил мне об этом. Фыркает он в сторону великого жабьего мудреца. Я действительно кое-что помню об этом. Великий жабий мудрец медленно открывает глаза. Это было давно. Я тогда был молодым, несмышленным лягушонком. Я тогда встретил Хагорома Куна и научил его искусству мудреца. Он был очень талантлив в этом, как и ты, Изуна-кун. Великий жабий мудрец кивает с одобрением. Подожди, правда, ты был молод. Даже по словам моего деда, он всегда воспринимал тебя как старого дурака. Подожди, это не суть, старый дурак. Ты встретил мудреца шести путей и обучил его синдзюцу. А откуда ты, Изуна-кун, об этом знаешь? Фукасаку поворачивается к Изуне. Ну, это длинная история, но я встретился с мудрецом шести путей, и он рассказал мне свою историю, объясняет свои знания Изуна. Ты встретился с мудрецом шести путей? Нет, мудрец шести путей все еще жив. Фукасаку хватается за сердце. Мое слабое старое сердце не может вынести столько потрясений за один день. Нет, мудрец шести путей уже мертв. Я встретил только его душу, качает головой Изуна. Он поворачивается к жабьему мудрецу. Великий жабий мудрец, вы должны знать причины смерти мудреца шести путей, верно? Великий жабий мудрец кивает. Душа и чакра Хагорома Куна обладают очень высоким качеством. Однако его тело оставалось человеческим. В конце концов, его тело не смогло бы выдержать его мощную душу и чакру. Он в конечном итоге нашел лекарство в Ридаку. Но это было временное решение. В конце концов, Хагорома Кун поддался своей смертности. Великий жабий мудрец впервые вздыхает. Ридаку. Разве это не название обособленного места, отрезанного от остального мира? Поток природной энергии линий Ли там могут быть беспорядочными, так что обычному человеку почти невозможно добраться до этого места. Как так получилось, что там нашлись лекарства от болезней, с которыми столкнулся даже великий мудрец шести путей? Удивление Фукасаку усиливается. Я не уверен в деталях, но это место обладает особым качеством, которое стабилизирует гармонию между душой и телом, качает головой Изуна. Изуна-кун, какое все это имеет отношение ко мне? Фукасаку смотрит в глаза Изуне. Эх, Изуна беспомощно вздыхает. Это имеет прямое отношение ко мне. Сияние. Он убирает гиндзюцу, покрывающее его глаза, чтобы продемонстрировать свой ринни-шаринган. Этот глаз. Глаза Фукасаку и великого жабьего мудреца расширяются от удивления. Впервые за тысячу лет великий жабий мудрец покидает свое место и ползет к Изуне. Это. Ри. Ринниган. Мямлит Фукасаку, не в силах связать слова. Ринни-шаринган. Изуна-кун, откуда у тебя такой проклятый глаз? Великий жабий мудрец подходит к Изуне и осматривает его глаза. Нет, в этом нет никаких сомнений. Это тот же глаз, что и у Кагуи и Ацуцуки. Нет, твой глаз кажется даже мощнее, чем ее. Мутные глаза великого жабьего мудреца заглядывают глубже в глаза Изуны. Вы, должно быть, уже нашли связь. Это кровь Ацуцуки, отвечает великому мудрецу Изуна. Ох, это проклятая кровь так называемых богов из древних летописей. Великий жабий мудрец вздыхает и возвращается на свое место. Изуна-кун, можешь ли ты объяснить все это старому дураку? Это твой глаз Ринниган или что-то другое? Он действительно выглядит как Ринниган из легенд, за исключением Томоэ. Фукасаку не может сдержать своего любопытства. В таком темпе мое старое сердце может не выдержать столько информации. Вот было бы жаль уходить в загробный мир, ничего не узнав, глубоко вздыхает Фукасаку. Дедушка Фукасаку, мой глаз называется Ринни-Шаринган. Это предшественник Риннигана. Или можно сказать, что это высшая форма Риннигана, точно так же, как Шаринган эволюционирует в Мангикьё-Шаринган, затем в вечный Мангикьё-Шаринган и, наконец, в Ринниган. Я особый случай, так как пропустил несколько шагов. Мой Шаринган непосредственно пробудил вечный Мангикьё Шаринган, который затем эволюционировал в Ринни Шаринган. Старый дурак был прав. Ты действительно дитя судьбы. Фукасаку качает головой. Дедушка Фукасаку, я еще не закончил. Сначала выслушайте меня. Изуна поднимает Фукасаку на руки и кладет его себе на плечо, чтобы заглянуть ему в глаза. Теперь я собираюсь раскрыть некоторые способности Риннигана. Эти знания могут помочь вам в будущем. Он смотрит прямо в глаза Фукасаку. Но, Изуна-кун, ты же все еще с нами, возражает Фукасаку. Но что случится, если меня не будет? Прерывает его Изуна. Изуна-кун, не говори мне, ты. Да, именно так. Я тоже страдаю от тех же болезней, что и старый мудрец шести путей. Я даже ездил в Ридаку в поисках лекарства. Мне удалось лишь на 5 лет продлить свои мучения, а теперь у меня осталось всего 6 месяцев. Мои душа и чакра слишком мощные для моего смертного тела, и я еле-еле сдерживаю себя. Изуна закрывает глаза и вздыхает. Это одна из моих запасных мер на будущее, на случай, если дела пойдут плохо. Хнык-хнык, слеза вытекает из глаза Фукасаку. Изуна-кун. Фукасаку хватает его за плечо и заливается слезами. Подожди, дедушка, не пачкай мою новую одежду. Это подарок от жены. Она убьет меня, если я ее испорчу. Вах-вах. Фукасаку плачет еще громче, покрывая одежду Изуны зеленым соплями и слезами. Черт побери, старый дурак, я все еще жив, и не факт, что я умру через 6 месяцев. Я могу найти лекарство где-то еще. Изуна отталкивает Фукасаку от своих плеч. Фукасаку вытирает слезу с уголка глаза и фокусирует внимание на битве. Джирая-кун, Баа, Гамабунта, Гамахира, Гамакин, внимательно слушайте меня. У меня есть метод противостоять способностям Риннигана. П.П. Всем здасте, я новый переводчик этого фанфика. Очень давно не переводила тексты с повествованием в настоящем, а не в прошедшем времени и, честно говоря, не очень люблю такой стиль, но буду придерживаться авторской стилистики, поэтому вот так, приятного чтения. Глава 382. Атака штурма Макацуки 6. Старик, откуда ты знаешь обо всех этих способностях? Спрашивает Джирая Фукасаку, сжигая бумажный кунай конан. Да, я и не подозревала, что ты так много знаешь о Риннигане, также спрашивает его Шима, разбивая посохом голову адской гончей. Все это время жабы и Джирай общались, используя секретную технику передачи мыслей с горы Мьёбаку. Я нашел кое-какие записи в храме жабьего мудреца. Хотите верьте, хотите нет, но старый жаб был учителем мудреца шести путей. Что, мудрец шести путей реален? Конечно, если его глаза реальны, то и он тоже должен быть реальным. Фукасаку с разочарованием смотрит на Джираю. Значит, это старый хрыч тебе рассказал? Спрашивает Шима Фукасаку. Я не был уверен в наших шансах на победу против легендарного Риннигана, поэтому попросил старика о помощи. Но он на самом деле знал о способностях Риннигана, лжет Фукасаку с невозмутимым лицом. С этого момента я буду инструктировать вас о соответствующих контрмерах во время битвы. Вы должны помнить, что все эти обладатели Риннигана, включая призывы, разделяют свое зрение, так что внезапные атаки на них не сработают, и у них нет слепых зон. Фукасаку хлопает в ладоши и запрыгивает на плечо Джирай. Хорошо, Джирай и остальные кивают в знак понимания. Ба, ты не можешь убить эту адскую гончую. Не только адскую гончую, все эти призывы Риннигана бессмертны. Мы не можем убить никого из них, но как только они умрут, они не будут возрождаться в течение определенного времени. Теперь о слабости каждого призыва. Гигантский призыв с клювом-сверлом, довольно проворенный, может летать с невероятной скоростью, откладывая взрывные яйца. Он уязвим для техник огня и тупых физических атак в шею. Кен-кун, замани его на достаточно низкую высоту и ударь своей сосуматой, чтобы сломать ему шею одним ударом. Несмотря на мою слабость, я сделаю все возможное, чтобы сбить эту птицу. Кен вдыхает большое количество воздуха. Техника воды. Выстрел. Он извергает гигантский шар воды в сторону летящей птицы с клювом-сверлом. Бах! Шар воды задевает крылья птицы. Несколько перьев падает на землю. Ри. Разъяренная птица обращает свое внимание на Гамакина и несется к нему, как стрела, с клювом-сверлом, направленным вперед. Бам! Гамакин блокирует атаку своим щитом Сакадзуки. Бам! Взрывающаяся атака Сосуматы. Он атакует птицу шквалом атак Сосуматы. Птица быстро уклоняется от атак и взлетает в небо. На ее животе открывается несколько отверстий, и она сбрасывает на Гамакина массивные ростки, похожие на яйца. Бум, бум, бум. Яйцеподобные снаряды взрываются над Гамакином. Кен-кун справится с этой птицей. Фукасаку переключает свое внимание на гигантскую панду и гигантского быка. Гигантская панда может укреплять свою кожу, поэтому тупые атаки против нее неэффективны, тогда как гигантский бык обладает огромной силой. Прямое состязание в силе против него нежелательно. Гамахира-кун, изматывая его своей ловкостью. Его слабость вокруг живота. Нижняя часть шеи тоже довольно мягкая. Ты должен быть в состоянии разрезать ее непрерывными атаками своими парными клинками. Я буду иметь это в виду. Гамахира обнажает огромные парные клинки и прыгает к неистовому гигантскому быку, несущемуся к ним. Вуша. Он запрыгивает на спину гигантского быка и рассекает ее своими парными катанами. Дзинь. В его ушах раздается звук металла, ударяющегося о металл. Вибрации проходят через парные клинки и руки Гамахира. Его шкура такая толстая. Я должен атаковать его слабое место. Муу. Гигантский бык громко мычит и пытается прыгать, чтобы сбросить Гамахира со спины. Гамахира хватает гигантского быка за рога и уводит его подальше от деревни. «Я скоро вернусь», — кричит он, уводя гигантского быка с поля боя. «Бунта-кун, задержи этого гигантского носорога. Как и в случае с гигантским быком, не соревнуйся с ним в силе, если он атакует. Его толстая шкура невосприимчива к тупым и колющим атакам. Ты должен быть в состоянии разрубить ему ноги своим клинком. Кроме того, сломанные крылья — его слабые места. Как только ты оторвешь их, его сила и защита значительно снизится». Гамабунта, который все это время уклонялся от атак гигантского носорога, замечает пару серых крыльев на его морде. Понял. Он прыгает в воздух и обрушивает свое гигантское тело на носорога. Бах! Под телом Гамабунты появляется кратер, когда гигантский носорог врезается в землю. Бам! Бам! Земля сильно дрожит от ярости гигантского носорога. Он размахивает своим массивным рогом и запускает Гамабунту высоко в воздух. Вуша! Гамабунта обнажает свой гигантский меч Досу и ударяет им сверху вниз. Бунта-кун должен сам справиться. В конце концов, он самый сильный из трех братьев. Фукасаку переключает свое внимание на Шиму, которая борется с несколькими головами адской гончей. Адская гончая уже размножилась 7 раз. Не трать на нее свою чакру и энергию. Ниндзюцу и любые физические атаки не действуют на нее. Ты должна запечатать ее, используя технику фуиндзюцу, или наложить на нее мощное гендзюцу. ХМФ. Я запечатаю эту большую собаку своей техникой запечатывания жабьей тюрьмы. Шима разбивает голову адской гончей, которая вот-вот укусит ее. Джирая-кун, я разберусь с этой гигантской многоножкой и гигантским крабом. Оба они уязвимы для тупых атак, несмотря на свой твердый панцирь. Кожа под их панцирем довольно мягкая. Фукасаку спрыгивает с плеча Джираи. Он берет в руку свой деревянный посох и бьет им по голове гигантской многоножки. Стиль лягушки. Бах. На панцире гигантской многоножки вместе удара появляются трещины. Остальной панцирь раскалывается на бесчисленные осколки и рассыпается. Пи-и-чи. Гигантская многоножка корчится в агонии и плюется ядовитой жидкостью Фукасаку. Свуша. Фукасаку прыгает в воздух и избегает ядовитого плевка. Вуша-вуша. Множество пузырей летят к нему с невероятной скоростью. Бум. Пузыри гигантского краба взрываются вокруг Фукасаку, окутывая его туманом. Атаки такого масштаба недостаточно, чтобы одолеть этого старикашку. Он сильнее, чем кажется. Джирая сосредотачивает свое внимание на пути Девы. Путь Девы защищают остальные пути. Во время этой битвы я проанализировал дзюцу. Они кастуют Яхика, ядро этого дзюцу. Если я его прерву, дзюцу потерпит неудачу без каких-либо последствий. Нагата, сенси сейчас станет серьезным. Не думаю, что я смогу сдерживать его дольше. Кроме того, призывы пути зверя сражаются с жабами горы Мьёбаку. Конан запускает в Джираю шквал острый, как бритва бумаги. Техника огня. Техника великого драконьего огня. Джирая извергает мощный огненный поток в сторону заграждения бумаг. Пламя охватывает большую часть области и сжигает заграждение дотла. Моя подготовка почти завершена. В настоящее время я не могу задействовать другие пути, так как большая часть чакры и внимания сосредоточена на пути Девы. Дай мне еще несколько секунд. Посредством телепатии сказал путь на Раки Конан. Еще 30 секунд, еще 30 секунд. Это все, что я могу против Джирая Сенсея без особой подготовки. Конан хлопает в ладоши. Крылья архангела вокруг ее тела превращаются в огромное бумажное копье, состоящее из бумажных бомб. Она вливает в него всю свою оставшуюся чакру. Небесное копье суда. Ух, гигантское копье с невероятной скоростью летит в Джираю. Черт, я не могу принять эту атаку в лоб. Джирая делает несколько быстрых жестов рукой и хлопает ладонью по земле. Призыв. Пятикратный Рашаман. Игла Дзидза. Джирая призывает 5 врат Рашаман, чтобы заблокировать отчаянную попытку Конан. Бум. Мощный взрыв распространяется по всему полю битвы, когда копье взрывается на вершине врат. Первый Рашаман принимает атаку на себя и почти мгновенно рассеивается. Вторые врата снижают силу атаки и рассыпаются на части. Третьи уменьшают давление воздуха, создаваемое атакой, и исчезают. Четвертые нейтрализуют тепло, создаваемое взрывом нескольких бумажных бомб. Пятые блокируют ударные волны, создаваемые последствиями дзюцу, и исчезают. Даже после стольких защит, нескольким полосам пламени удается вырваться и обжечь тело Джирая. Волосяная броня вокруг его тела блокирует пламя, но волосы сгорают дотла. Последствия дзюцу стихают, открывая гигантский кратер на месте прежнего расположения 5 врат Рашаман. Горячо, горячо, горячо. Джирая тушит несколько языков пламени, все еще цепляющихся за его одежду. Конан падает на землю. Ее оригами тело становится нормальным после того, как она израсходовала всю свою чакру. Я должен признать твой талант. Твои техники не только улучшились, но и ты сама превратилась в чертовски крутую женщину, Конан. Я все еще не дотягиваю до вас, сенси. Сочувствующим тоном отвечает Конан.